Дегтярев пристально и испытующе смотрел в него глаза. Но увидев твердый, неубегающий взгляд Руна, он убедился, что я сам уверен в том, что говорю. «Хорошо, Сергей, я с тобой. Тем более надо этих гадов наказать. Давай тогда готовь людей к выходу. Все вопросы по экипировке к Вяткину. А я пока постараюсь кое-что еще проверить, да и Черненко проведать надо». Когда я зашел в госпиталь, Ольга спала, а Маринка что-то кипятила на спиртовке. «Привет, Мариша, что у нас тут?» Она испуганно повернулась, но, увидев меня, успокоилась. «Вечно ты, Сережа, беззвучно подходишь, всегда пугаешь. Ну не могу же я идти по коридору специально топать, да и раненые тут у вас». Марина выключила немецкую трофейную спиртовку, которую захватила на аэродроме, и повернулась ко мне. Усталые глаза выдавали, что девчонки беспрерывно не отходят от операционного стола. Я еще раз окинул взглядом эту привлекательную, но безмерно уставшую женщину, жену моего пропавшего без вести друга. Белый халат, тщательно выстиранный и отглаженный, прекрасно выделял ее женственную фигуру. После рождения ребенка она только немного округлилась и притягивала взгляды многих мужчин в бункере. За беготней последних месяцев я не мог уделять ей столько времени, как было раньше. У нас были странные отношения. Она понимает, что нравится как женщина, но перспектива возвращения ее мужа, моего друга, все еще сдерживает нас на расстоянии. Света, моя жена, все это видит, но делает вид, что не замечает, прекрасно понимая, что скандалами и разборками она может испортить тот мирок, который мы создали, когда жили одни в бункере с детьми. Я немного задумался и пропустил ее вопрос. «Сережа, ты что-то хотел узнать?» «Да, извини, залюбовался тобой». «Да ладно тебе». «Так я объективно». «Ну, хорошо. Мариша, скажи, что там с Черненко? Очень важно, чтобы он выжил». «Плохо. Шансов почти нет. У нас не хватает квалификации, тут нужен опытный хирург. Может, из 41-го года кого-то пригласить?» «Да я тоже уже задумываюсь про это, да и не помешало бы уже начать предков учить нашей медицинской технике и применению препаратов и антибиотиков». Она смотрела на меня снизу вверх, и при свете дежурной лампы были видны морщины в уголках ее глаз. «Нелегко и приходится». Она осторожно взяла меня за руку. «Сережа, скажи, что там наверху? Так все серьезно?» «Да подстава очередная. Положили половину приезжего спецназа и близкое окружение Черненко. Пытаются все на нас свалить. Да татары повылезали из всех щелей. Похоже на спланированную акцию. Сегодня будем им по сапатке давать, а по поводу хорошего хирурга прямо сейчас переговорю с Судоплатовым». Я осторожно освободил руку и устало пошел обратно, думая о превратностях судьбы. От Семенова пока не было известий, и сидящая в радиорубке Катерина спокойно доложила. «Пока они с татарами переругиваются, сейчас едут на встречу где-то в районе университета. Что твои знакомые в бункере говорят?» «Да никто Семенову не верит, но открыто боятся протестовать. Сегодня утром в бункер Семенов пропустил около 20 боевиков, которые фактически взяли в заложников семьи военных. Никто теперь ничего сказать не может, все боятся за своих родных». «Да, этот урод пошел ва-банк. Надо его быстро гасить и заканчивать этот балаган. В общем так, поговори со своими агентами в бункере у Черненко, пусть по возможности выведут из строя радиопередатчики и пропустят наши штурмовые группы. Ты-то, надеюсь, знаешь, где у них резервные выходы?» «Да знаю, но они перекрыты и заминированы». «А кто говорил, что будет легко?» «Готовь систему радиоподавления, по сигналу надо заглушить бункер Черненко. Когда в Перевальном начнется возня, мы сделаем ход конем и будем освобождать заложников. Ты, надеюсь, объяснишь своим знакомым, как и куда нужно прятаться, чтобы не пострадать при штурме. Разработай систему сигналов и опознавательных знаков, чтобы в коридорах не пострелять своих». «Сделаем, командир?» «Умница. Вот Саньке повезло с женой». «Ну так вы же женаты были, да и Светлана неплохо стреляет». И она мило улыбнулась. Я направился в кают-компанию к Дегтяреву и его людям. Те вольготно расположились на стульях и с увлечением смотрели на большом жидкокристаллическом телевизоре фильм «Звезда» из тех, что я специально подобрал из библиотеки для наших новичков из 41-го года. Олег, увидев меня, включил паузу в фильме и вопросительно на меня уставился. «Ну что, Серега?» «Херово. Семенов пустил в бункер внутряков, Десятка-два боевиков, и те взяли, по сути дела, в заложники всех гражданских. Теперь, пока мы не освободим бункер, перевально не полезем, иначе придется воевать со своими. Ты серьезно? Его бойцы подобрались и вопросительно поглядывали на своего командира. Да, самый худший сценарий. Что думаешь делать? Сейчас пойдешь со мной. Кое-что тебе покажу, как старому другу. И готовьтесь вместе с моими штурмовиками чистить бункер. Там есть свои люди, и в нужный момент они помогут. Все спокойно закивали, а мы с Олегом пошли по галерее в оружейку. Я привычно накинул на себя разгрузку, прихватив свой автомат и кивнул Олегу, чтобы занимался тем же. Он вопросительно на меня смотрел. Олег, снаряжайся. Сейчас узнаешь самую большую тайну этого столетия. Серега, ты меня все больше и больше интригуешь. И куда мы в таком наряде собираемся? На другую планету? И я ухмыльнулся. Почти угадал. Пойдем, все на месте узнаешь. Снарядившись, мы вышли в зал с большой установкой и остановились, ожидая, когда Светка ее запустит с центрального пульта. Олег с удивлением рассматривал оборудование и выдал фразу. Чем-то смахивает на фильм «Звездные врата». Серега, так ты что, не врал? Что реально у тебя есть выход на другую планету? А ты ящики с маркировкой «Вермахта» видел? Сам докумекаешь, куда мы сейчас пойдем? Олег ошарашенно смотрел на меня, не веря ни слову. Но в этот момент установка загудела, и через несколько секунд вышла на рабочий режим. Нажав кнопку на пульте, прикрепленному к стене, спокойно наблюдал, как в портал сначала выдвинулась штанга с видеокамерой, и, услышав в динамик, размещенный в зале голос Светланы, все чисто, выдвинули пандус и спустились по нему в 41-й год. На той стороне было утро, пасмурное и морозное. Невдалеке стояли две полуторки, в которых разместились расчеты зенитных щитоверенных пулеметов и легковая машина, из которой сразу вышел нам навстречу заместитель Судоплатова с капитанскими шпалами на петлицах. Олег не смог выразить свои чувства и, как нормальный военный, выставил многоэтажную фразу в стиле легендарного персонажа анекдотов поручика Ржевского. Потом повернул ко мне голову и восхищенно сказал. «Да, Серега, я всегда знал, что ты выкинешь что-то такое. Но скакать в прошлое — это уже перебор. Это что, нас встречают и, судя по форме, гибня?» «Да, я с ними давно общаюсь, сливаю информацию, технологии, с этого получаю продукты, топливо, ну и еще много чего». Мы подошли, поздоровались с замом Судоплатова, и я предстал Олега. «Майор Дегтярев, спецназ ВМФ. Он теперь в нашей команде. Я бы хотел пообщаться с Павлом Анатольевичем. Сейчас он подъедет, его уже известили о вашем появлении. Ваши радиостанции просто великолепны. Ну, вот видите, хоть так помогаем родине». Пока было время, мы с Олегом отошли в сторону, надо было поговорить. «А кто это Павел Анатольевич? Не Судоплатов ли случай?» «Он самый. Он с июля курирует контакты с нами. Нормальный мужик». «С кем ты из легендарных пообщался?» «Недавно был в Москве, успел познакомиться с Берией, со Сталиным». «Ну, ни хрена себе, и как они тебе?» «Честно сказать, в наше время много чего наврали и дерьмократы, и историки. Серьезные люди, и главное, на своих местах». «Ну, так это и тогда было понятно. Кстати, а какое это время и где мы находимся? А то канонада что-то очень явно слышна». «Мы под Борисполем, октябрь 1941 года». «Так, насколько мне не изменяет память, в это время тут уже немцы хозяйничали». «Мы уже помогаем информационно, и различия между известной нам историей и положением в этом мире уже проявились. Нет такого ужасного разгрома Юго-Западного фронта. В Крым немцы только прорываются, и Гудериан со своей второй танковой группой застрял у Конотопа». «Так ты у нас историю творишь?» «Молоток. А судя по трофеям, немцев пощипал». «Еще как. За бои при обороне Могилева дали Красную Звезду. Вроде как герой Советского Союза представлен, но это пока только слухи. Но все равно приятно, что Родина в такой форме оценила нашу деятельность. Кстати, а как время идет, и давно ты тут куролесишь?» «Да один к одному, а в первый раз мы тут выскочили под Могилевом в конце июня. Даже в обороне города повоевать успел. Вон ты народ видел. Вяткин, старшина со мной с Могилева, Малой, Миронов, Марков, Воропаев, все бойцы 172-й дивизии. Вместе в окружении воевали. Карев, который вас опекал, вообще с нас НКВД. Солянка сборная в полном комплекте. Хотя, если честно, ребята неплохие. Специально следил, чтобы гнили не набралось. Наш разговор был прерван подъезжающей машиной, из которой вышел Судоплатов. «Доброе утро, Сергей Иванович. Как там у вас дела? Если честно, мы обеспокоены тем, что происходит в вашем времени». «Да все под контролем. Разве что бандиты взяли в заложники семьи военнослужащих. Но это в скором времени будет решено. Сил у нас достаточно. Но человек 10 для проведения войсковой операции не помешают. Слишком много всякой дряни повылезало наружу». «Прекрасно, люди готовы». «Надеюсь, Павел Анатольевич, неприятных сюрпризов не будет». Судоплатов жестко пресек такие настроения. «Сергей Иванович, мы с вами уже обсуждали этот вопрос. Можете быть уверенными в моих людях. Они проинструктированы и имеют соответствующую подготовку». «Хорошо. Вот хочу представить моего старого знакомого. Вместе учились и служили. Майор Дегтярев Олег Владимирович, спецназ ВМФ. Во многих вопросах может быть вам полезен. Но сейчас у нас важное дело». «Я весь во внимании. Тяжело ранили сочувствующего нам командира крупного отряда. Это вешают на нас. Нужен врач, хирург и срочно, иначе наше положение очень ухудшится. Этот человек должен выжить. Тем более и в ваших интересах обучать профессионалов новым методикам из будущего». «Ваши врачи не справляются? Я думал, в будущем это лучше поставлено». «Наши врачи неплохие, но случай тяжелый. Тут нужна помощь, причем экстренная, и главное – опыт. А наши девушки имеют не ту квалификацию». «Хорошо, Сергей Иванович, мы поможем вам. Сейчас свяжусь с руководством, может, успеют перебросить самолетом хирурга, хотя войска уже начали отход из Киева, и у нас только сутки. Надо бы вам озаботиться поиском новой точки выхода». «Сейчас отправим к вам моих специалистов для организации нормальной кодированной связи, обеспечения работы вычислительной техники, а мы как раз начнем поиск других точек выхода». Судоплатов озабоченно посмотрел на часы. «Люди готовы и проинструктированы, обеспечены противогазами и защитными костюмами. Сейчас их подвезут сюда, и они будут в вашем распоряжении». «Хорошо, Павел Анатольевич. Насчет хирурга не тяните, очень важно. Мы сделаем все, что в наших силах». На этой ноте мы тепло попрощались и расстались с Судоплатовым. Олег все это время стоял рядом и молча слушал, глубоко дыша чистым воздухом. Минут через пять к нам подъехала полуторка, из которой повыпрыгивали 10 человек в форме НКВД и 5 в общей войсковой форме. У каждого был противогаз и скатка с защитным костюмом. И к моему удовлетворению ниже младшего лейтенанта среди них не было. Командир пехотный майор подошел ко мне и по всей форме представился. «Вы майор госбезопасности Зимин». Я смотрел его с ног до головы, заметив нож в голенище сапога, как кошачью походку и цепкий пронзительный взгляд. «Да, я». «Майор Фролов, командир сводного отряда, направленного в ваше распоряжение». Он с таким же интересом рассматривал мою экипировку, профессионально пробежав взглядом по разгрузке, пятнистой форме, особенно его взгляд остановился на автомате. Приехавшие с ним люди без команды построились, ожидая команды. «Товарищ майор, вы к какому ведомству относитесь?» «По форме не к органам госбезопасности. Армейская разведка». «Ну что ж, это меняет дело. Какие вам данные указания?» «Поступить в ваше распоряжение, беспрекословно выполнять все приказы, не задавать вопросов и, главное, ничему не удивляться». «Насчет удивляться, товарищ комиссар первого ранга правильно сказал. Сейчас вы увидите такое, что перевернет вашу жизнь. Мы отправимся в бункер, где вы оставите свое оружие и получите вот такое». Я чуть поднял автомат Калашникова. «Остальной инструктаж получите на месте». Майор молча кивнул, понимая, что его в ближайшее время ожидает что-то очень неприятное. «Командуйте, введите людей за нами». Пока он раздавал команды, мы подошли к точке выхода и, связавшись по радио с бункером, дал команду опустить пандус и подготовить группу для встречи гостей.